За поворотом на обочине дороги горела машина. Дым, черный у земли, поднимаясь выше деревьев, становился багровым, и, казалось, там клокочет пламя. Он приблизился к полыхающему костру и стал греть руки. В воздухе пахло снегом. Вероятно, автомобиль наехал на мину. Оторванная передняя подвеска валялась на другой стороне дороги. Двигатель стоял торчком, пропоров капот. Огонь уже съел обшивку сидений, брезентовый верх, и теперь горели на полу резиновые коврики. Полковнику почудился запах жженого мяса. Нормальный фронтовой запах на военных дорогах. Ружейным выстрелом грохнул еще один взрыв. Лопнуло раскаленное лобовое стекло. «Я опоздал на самолет!» — неожиданно сказал кто-то рядом по-английски. «Да и хрен с тобой!» — машинально бросил Арчалат, заглядя в огонь. К костру откуда-то слева выступила темная фигура человека в военной форме, с белой повязкой на голове. «Я подорвался на мине и опоздал!» — настойчивее проговорил незнакомец. «Это трагедия! Ну а это тебе что?» — забывшись по-русски, отвечал полковник. «Ты? Ты русский?» Отчего-то вскричал пострадавший. «Ты русский! Узнал! Узнал тебя! Я говорил, ты русский! Да пошел ты!» — бросил Арчеладзе, любуясь, как ярким голубоватым пламенем горят провода передней панели. Человек неожиданно издал странный крик, что-то вроде боевого клича, и расставил ноги в каратистской стойке. Полковник смотрел на него отстраненно, как на посторонний предмет, мешающий греться у огня и думать. В следующее мгновение тупой удар в лоб опрокинул его наземь, так что он улетел по откосу вниз, хлестанувшись спиной о расквашенную землю. В глазах вспыхнули искры, смешались с искрами дымного столба. «Сука!» — удивленно сказал он. «Ты что, мать твою?» «Русский!» — заорал подорвавшийся на мине и прыгнул к нему с дорожного полотна. Он целился приземлиться ногами ему в лицо. Полковник увидел летящие над ним грязные ботинки и успел перевернуться на живот. Сумасшедший незнакомец мягко опустился на землю и мгновенно развернулся к Арчеладзе, медленно встающему на четвереньки. Второй удар ногой снизу в подбородок отбросил голову назад так, что хрустнула шея. «Молись, русский!» С диковатой яростью торжествовал нападающий, норовя опрокинуть его ногой, но уже не ударом, а как опрокидывают бревно. «Призывай своих богов, они тебе помогут!» «Ну, сука!» — наконец возмутился полковник и вскочил. И только сейчас увидел перед собой не обезличенный говорящий предмет, а морского пехотинца-офицера, здорового парня с надменным улыбчивым оскалом. Рука потянулась к заднему карману, пистолета не было. В этой заминке он не заметил очередного удара и даже не понял, что произошло, когда впечатался спиной в дорожный откос. И тут же вновь увидел летящий в лицо красный от огня ботинок. Тупая злоба подкинула его с земли. Увернувшись от удара, полковник успел перехватить ногу противника, рванул ее вверх и одновременно врезал ему в пах, затем с разворотом локтем в горло. Пехотинец упал, но и Арчеладзе не удержался, не успев погасить энергию вращения. Они оба рухнули в грязь, и каждый, стремясь сделать смертельный захват, тянулся к горлу другого. Все навыки и приемы мгновенно оказались забытыми. Они хотели душить друг друга, и в этом едином порыве, в единой жажде убить противника катались по земле, но обоим мешали руки. Они то скрещивались, то переплетались, то цеплялись крючковатыми пальцами, словно репьи, и спутывались, не позволяя взять врага за горло. И мешала еще грязь, скользкая, как мыло, и едкая, когда попадало в глаза. Ловя моменты, они еще пытались наносить удары, однако получались тычки, не более. Давить, душить надо было. Только бы дотянуться, уцепить хрустящую и упругую, как противогазная трубка, гортань.